На череп Карибу опустился громадный кулачище Фрэнки, выполненный со вставками из кайросики. Пират икнул и вырубился, а плотник небрежно обхватил его поперек туловища и также небрежно высунул за борт, разжимая руку. Пираты проводили взглядом барахтающегося, камнем тонущего фруктовика. Пара секунд, и Карибу потерял сознание, после чего чудовищная толща воды просто смяла его, как пустой молочный пакет. Возникшее вокруг его тела облачко крови быстро растворилось в море, а тело куда-то унесло течением. «Вот и все», — буркнул Зара и заснул. «С любым, кто попадет за борт, случится то же самое», — веско заметила Робин. «Давление воды здесь огромно». «Ни о чем не беспокойтесь», — ухмыльнулся Ло, многозначительно пошевелив пальцами. «Если я позволю кому-то из вас здесь погибнуть, капитан с меня голову снимет, хе-хе-хе, в капитанской каюте». Китти муркнула и причмокнула во сне губками, после чего завозилась, устраиваясь поудобнее и снова замерла без движения, тихо сопя в грудь капитану. Луфи улыбнулся, думая над тем, какое ему досталось сокровище. «Я тебя никому не отдам», милая мелькнула в голове капитана перед тем, как его губы коснулись черноволосой макушки. Китти улыбнулась во сне, щекоча дыханием кожу ворона. Капитан задумался над тем, что же происходит у Йонка. К ним он не стал посылать шпионов. То, что может узнать шестерка, он и так знает. Но кое-что интересное на Кайда он нашел, вернее, на его сотрудничество с самым опасным из Шичибукой, Дон Кихотом до Фламинго. Эксперименты на острове Панхазард, похищение детей, производство S.A.D. Фабрика искусственных дьявольских фруктов Смайл. Искусственные дьявольские фрукты производить трудно, и пока что это только тип ЗАН, вероятность выжить и обрести способности ЗАНа составляет 50%. Искусственные парамеции воспроизвести не получилось, а искусственная логея получилась только одна, но оказалась неустойчивой, из-за чего девушка, съевшая фрукт, в буквальном смысле взорвалась через 2 часа. Но и ЗАНов более чем достаточно для серьезной головной боли. Уже сейчас в команде Кайда более 500 ЗАН-типов, страшная сила. Шанкс, его друг, спасший ему жизнь, владеет самым маленьким округом из всех Йонка, но оно и понятно. Красноволосый никогда не испытывал тягу к огромной команде и тысячам подчиненных, к тому же, его территория – наиболее опасная часть нового мира. Ворон знает, что однажды им придется сразиться. «А, что это за хрень?» – завопили на палубе, поднялась суета. Ворон закатал глаза и медленно, осторожно, боясь разбудить, переложил Китти в огромное для нее кресло. Нека надулась во сне, пошарила перед собой и что-то недовольно буркнула, сворачиваясь калачиком. Луфи бесшумно покинул каюту и одним своим присутствием погасил панику. Пираты смотрели на него с надеждой. «Ну и чего разорались?» – пробурчал ворон, подходя к носу. «Порубить его в капусту, я им уже говорил», – оскалился Зара. «Не так быстро». Робин бросала быстрые взгляды за борт и что-то стремительно зарисовывала в альбом большого формата. Луфи наконец увидел, кого она рисует. А во! Брови ворона поползли вверх. «Кракен, круто! Я хочу его приручить!» Повисла звенящая тишина. Все пираты, как один, посмотрели на своего капитана, как на умалишенного. Хелена и Хэнкок тяжко вздохнули. После жуткого острова у ворона появилась тяга к экзотическим зверушкам, и чем сильнее и опаснее зверушка, тем сильнее тяга ее приручить. Разумеется, они совсем не одобряли попытки научить ту же мегапантеру садиться, лежать по команде и подавать голос. Особенно когда она пыталась откусить их капитану какую-нибудь конечность или голову. «Фрэнки, притащи ко мне что-нибудь для глубоководной прогулки», — хрустнул шеей капитан и прыгнул в сторону борта. «Ах ты нехороший кальмар!» Огромная щупальца с силой опустилась на корабль и по пути столкнулась с подставленной ладонью. Щупальце отлетело назад, украшаясь шикарным кровоподтеком. Кракен утробно взревел и отшатнулся, с изумлением глядя на крохотный и такой кусачий кусочек дерева с какими-то неожиданно злыми букашками на нем. «Держи, Фрэнки протянул ворону канат и сунул своего капитана в смоляной пузырь. Луффи недоуменно осмотрел свое тело, после чего ухмыльнулся и одним прыжком вырвался за пределы корабля. Налитые кровью глаза Кракена тут же устремились к нему. Два щупальца ударили ворона с обеих сторон. Два щупальца с мощным плеском толкнулись. Возглас удивления и ужаса прокатился по рядам пиратов. Хэнкок бросилась к борту. Между щупалец не оказалось ничего. Уклонился, Зара с облегчением выдохнул. «Не беспокойтесь, ни один кальмар-переросток не справится с капитаном». Ворон применил гиппо под водой, устремляясь к Кракену и занося правую руку. Правая рука значительно увеличилась в размерах, покрылась мощными бугристыми мышцами, исчерченными толстыми венами, и наполнилась волей. Страшной силой удар в челюсть отшвырнул Кракена в сторону, слегка выбив его в прострацию. Рука ворона приняла нормальный вид, а его самого резко дернул канат на поясе, корабль потянуло вслед за течением. Луффи ухмыльнулся и, схватившись за канат, дернул от всей души. Только вот вместо того, чтобы втянуть себя на корабль, ворон порвал канат и вздохнул. «Капитан!» Зара тяжко вздохнул. «Плывем дальше», — сказал мечник. «Он выберется». «Нет, мы должны вернуться и найти. Начало было нами», — поворачивая штурвал, но тут же взвизгнула. «Что? Я не могу. Я об этом же», — зевнул Зара. «Капитана утянет за нами этим же течением вместе с его зверушкой. Он нас догонит без проблем». Нами только вздохнула, с тоской и страхом глядя за корму. «А вдруг с капитаном что-то случится? Вдруг пузырь лопнет? Он же фруктовик». «Не беспокойся ты так», — улыбнулась Хелена. «После того, как капитан пережил утрату дьявольского фрукта, ни море, ни кайросики ему нипочем». «Я что?» — вслух сказала. «Покраснела нами. К тому же, если даже Кракен пал, мне сложно представить существо, способное ранить нашего капитана». Хелена продолжила улыбаться, словно ничего не произошло. «Где-то в морских глубинах, пузырь с одиноким капитаном пиратов Ворона. Неприятно», — думал Луффи, скрестив руки за спиной и стремительно гиппоня к кораблю. «Интересно, как долго мне еще осталось здесь торчать? Воздуха хватит примерно на час, за это время нужно их нагнать, а еще этот хренов Кракен за мной увязался. Да что ты пристал, мне важнее на корабль вернуться». Ворон развернулся и поймал щупальце, устремившееся к нему. Кракен утробно взревел, пальцы ворона больно впились в его шкуру. «Да ты задолбал!» — крикнул ворон и с силой рванул Кракена на себя. Здесь, под водой, ему без усилий удалось дернуть на себя зверюгу весом в несколько тысяч тонн. Кракен пролетел над ним, и как только ворон и огромное брюхо поравнялись, Луффи нанес ему удар ногой, окутавшийся прозрачным белым пузырем. Страшной силой ударная волна пронзила несчастную зверюшку, ударила во все стороны на несколько сот метров, уничтожая всю рыбу, а Луффи, действуя по наитию, вскочил к нему на голову и, похлопав по здоровенному глазу, выдал первое, что пришло на ум. «Вперед, планктон!» Кракен недовольно зыркнул на него и понесся вперед, стремительно перебирая многочисленными щупальцами. Луффи уселся поудобнее и оперся спиной на стебелек с глазом, притянул к себе щупальце. «Гура-гура рулит!» С удовлетворением подумал ворон и грозно зыркнул на тут же задрожавшего Кракена. «Держи меня, и только попробуй сбросить», — предупредил он несчастного планктона, после чего задремал. А Кракен, стоп, уже планктон все несся и несся, впервые за 10 000 лет свой жизни оказавшись прирученным кем-то. В это время глубоко на дне океана, хозяин бури. «Это еще что за хрен?» Зара лениво приоткрыл левый глаз и воззрился на Вадоцуми, замахивающегося громадным кулаком. «Эй, Ло, отрежь ему руку. Мне лень возиться». «Сам режь, ленивая задница», поросшая зеленой шерстью, отозвался Ло, тиская двух медсестричек, рыженькую и блондиночку. Медсестрички довольно попискивали, безумно соскучившись по доктору-маньяку. «Че ты сказал?» Вскочил Зара. «Кто это тут зеленоволосая задница?» «Ты!» «Да я тебя на куски порежу!» — зарычал охреневший от такой наглости мечник, обнажая сандайкитицу и сюсуй. Тем временем Вадат Суми закончил распинаться о том, что он такой крутой и сейчас их всех лазмазет, и наконец-то приступил к лазмазеванию. Робин вздохнула, выращивая из борта брига две гигантские руки и останавливая удар не менее гигантского рыбочеловека, после чего Санджи стрелой вылетела из пузыря. «Вспоминай», — думала девушка. «Два года ада, эти твари, да ты по сравнению с ними просто няшка. А, она галит, галит», — взвыл Вадат Суми, испуганно шарахнувшись от загоревшейся даже под водой Санджи. Девушка оттолкнулась прямо от воды, возникла перед лицом перепуганного рыбочеловека и от всей широкой души избила его мощными пинками раскаленных ножек, отшвырнувшими Вадат Суми далеко в сторону. Санджи прижала ладони ко рту, смоляной пузырь не выдержал пламени и лопнул, и ринулась на корабль. Три стремительных гиппа, и вот мокрая Санджи стоит на палубе, мрачно прикуривая сигаретку. Пираты с отвисшими челюстями смотрели на нее. Чего вылупились? Рыкнула на них девушка Кок так, что пираты враз вжались в окружающие объекты, стремясь стать как можно незаметнее. Попадать под гнев девушки, только что размазавшей по скалам громадину раз в 20 больше их корабля, не хотелось никому. Рано обрадовались. Избитый, обожженный Вадат Суми включил режим берсерка и с яростным ревом ринулся на корабль. Зара вздохнул, обнажая клинок. «Ты мешаешь мне спать, уродец», — проговорил старший помощник пиратов Ворона, медленно подходя к борту. «ТЦ, так и знала, что нужно было с волей его мочить», — нахмурилась Санджи. «Трава головы, разрежь его на кусочки. Без тебя разберусь, поняла», — рыкнул мечник, наполняя сюсуй своей волей. «Зара, если ты ударишь с волей, пузырь может не выдержать», — переполошилась Нами. «И что ты предлагаешь?» — повернулся к ней мечник. Нами открыла было рот, но тут в челюсть Вадат Суми прилетело огромное щупальце. Вадат Суми вырубился и медленно рухнул на дно, взгляды команды проследили щупальце. «А, Кракен!» — взвыли пираты. Зара повернулся к новой напасти, медленно, но верно зверея. Впрочем, до всей команды быстро дошло, что раз Кракен есть, а капитана нет. «Молодец, Планктон!» — услышали пираты откуда-то между торчащих на стебельках глаз. Тут Кракен довольно улыбнулся и закивал, а из-за стебельков показался пузырь. Нами шарахнулась в сторону от возникшего на палубе капитана, и не она одна. Хелена подпрыгнула от неожиданности, Усоп рефлекторно вскинул пистолеты, едва не наделав в новенькой гавайке кучу дырок, Зара чуть не разрубил капитана пополам. «Не пугай меня так», — выкрикнула Нами и с силой приложила капитана кулачком по темечку. Ворон охнул от неожиданности и присел, с выпученными глазами хватаясь за шишку. «На острове монстров я открыл четвертый тип воли», — прохрипел Ворон, осторожно ощупывая пульсирующую шишку. «Воля злобных женщин. Что ты сказал?» Глаза Хэнкок, Робин, Хелены и Нами полыхнули адским пламенем. Ворон запаниковал и затравленно огляделся. Понимая, что он на корме, а сбежать в океан ему не даст Нами, капитан пиратов Ворона сглотнул. Команда с отвисшими челюстями наблюдала хаос на корме. В облаке пыли то и дело мелькали женские конечности и лица разозленных дам, а также с каждым разом все сильнее избитое лицо их любимого капитана с выражением паники и мольбы о спасении. «Хорошо, что моя Ташиги не такая», — улыбнулся Зара, откровенно любуясь тем, как из Луффи выбивает дерьмо его собственный гарем. Мечник развалился на шезлонге, чтобы было удобнее. Рядом развалился на диванчике Ло и тискал двух попискивающих от счастья медсестричек, на этот раз чернявых и, похоже, близняшек. Диванчик, похоже, только что вытащен доктором из кают-компании. «Да уж», — протянул Ло, — «мои девочки тоже не такие, правда, конечно». В глазах медсестричек плясали сердечки, а сами они ластились к своему доктору, как большие кошки. И как у такого маньяка, каким Ло был 2,5 года назад, получилось собрать такой гарем? — задумался Зара. «Кстати», — вспомнил Трофи, — «не хватает Китти. Куда она делась?» Зара на секунду прикрыл глаза и с ухмылкой ответил: «Дрыхнет в кресле капитана. Эй, посмотри туда». Это еще что за чертовщина? Мечник прищурился, вглядываясь вдаль, и на его лице проступила тревога. Только не говори мне, начал Ло, вскакивая и прижимая медсестричек к себе. Что это? Вторил ему Зара. Подводное извержение, закончили они хором. Мечник и доктор переглянулись и хором же задали вопрос. И че нам делать? Да мы наконец-то отстали от избитого до полусмерти ворона и разошлись по своим делам, не обращая внимания на творящийся в миле за кормой хаос. Спа-си-те! Хрипел ворон, вытягивая дрожащую руку с переломанными пальцами в сторону команды, но все их взгляды были направлены не на несущее печать страдания лицо, а на оранжевое зарево за кормой. «Луфи, кончай придуриваться и посмотри за корму!» — рыкнул Зара. Ворон вскочил, и все следы побоев на его лице мгновенно исчезли, даже шишки каким-то неизвестным науке образом втянулись в многострадальную головушку. Несколько секунд ворон рассматривал извержение, после чего выдал шокирующее. «И чё?» — взвизгнула Нами, занося кулачок. «Я тебе сейчас дам и чё, Луфи!» «Это же извержение, нас расплавит, Луфи!» В голосе Хэнкок, обычно полном заботы и нежности, прозвучали опасные нотки. Ворон с опаской покосился на нее, мгновенно перестал придуриваться и махнул рукой. «Ща папка все сделает!» Луфи повернулся к паникующему кракену, не смеющему убраться отсюда без своего хозяина. «Планктон, неси!» «Да не меня, идиот! Корабль неси!» Кракен по имени Планктон напомнился и перестал тянуть щупальца в сторону ворона, грозя переломать мачты и раздавить пузырь, после чего нежно, как женщину, обхватил корабль и, подняв его двумя щупальцами над тем, что заменяет ему голову, бросился бежать в сторону огромной расщелины. Потом был красивый такой, лихой прыжок кракена с кораблем в щупальцах. Сила притяжения быстро одолела силу рывка, и планктон рухнул вниз вместе с кораблем, а сверху на них посыпались камни. «Луфи, камнепад!» Запаниковала Нами, и не она одна. Не паниковали лишь четверо. Ло, Зара, ворон и спящая в этот момент Китти. Теперь ничто не могло разбудить Мека раньше вечера, кроме запаха жареного мяса или рук ворона. Капитан прикрыл глаза и внезапно оказался в воде. Он же фруктовик. Зара рванул к пузырю. «Ты что творишь, безумец? Тебя же убьет!» На плечо мечника легла узкая теплая ладошка. Мечник повернул голову и увидел улыбнувшуюся ему Хелену, склонившую голову к плечу. «Не беспокойся», — хихикнула она. После битвы при Маринфорде капитан пережил отторжение дьявольского фрукта Горогора и как результат приобрел иммунитет к таким неприятным особенностям фруктов, как непереносимость морской воды и кайросики. Вместе с этим он легко пользуется сильнейшим фруктом в мире. Смотри, Луфи, чуть сощурился под водой, обнажая икшу. Клинок окутался прозрачным, слегка светящимся белым коконом, взгляд черных глаз скользнул по камнепаду. Ворон сощурился сильнее и взмахнул клинком перед собой. Океан ощутимо тряхнуло, камнепад на секунду остановился, после чего огромные валуны в несколько раз больше корабля просто разлетелись на мелкие кусочки. Попавшая под удар глубоководная рыба вздрогнула и начала медленно всплывать брюхом вверх, а ворон вложил клинок в ножны и оказался на корабле. «Как ты?» — к Луфи подскочил Ло. Ответом доктору стал поднятый вверх большой палец, но Трафальгар продолжал беспокоиться за капитана. «Он чуть не умер из-за одного дьявольского фрукта», — думал Ло. Неужели он так беспечно к этому относится? Настолько беспечно, что съел второй дьявольский фрукт. Нет, похоже, что капитан утратил силу молнии, теперь он, парамеция вибрации. Это было так круто, верещал впечатленный Чоппер. Капитан пользуется фруктом и не боится моря, как это круто. Возможно, что я могу съесть сразу два фрукта или даже больше, задумчиво протянул ворон. Но знаете, проверять как-то не хочется. Я тебе сейчас как проверю, пригрозила Нами, сжимая кулачок. Против ее ожиданий, Луфи совсем не впечатлился и только кивнул. Сейчас приземлимся, только и сказал он за мгновение до того, как корабль ощутимо тряхнуло. Все, кто не был готов или не уцепился за что-нибудь, полетели вверх тормашками. Нами с визгом оказалась в их числе и быстро вскочила, горя желанием накостылять капитану, но ее отвлекло появление огромных морских чудовищ и их всадников, рыболюдей. Нами скользнула взглядом по их боссу и с ужасом отметила знак пиратов Орлонга. Страшная память, не просыпавшаяся уже 3 года, снова всколыхнулась и дала о себе знать. «Хама-хама-хама, так вы, пираты Ворона, длинношеий рыбочеловек в шляпе и костюме с расстегнутой рубашкой с явным превосходством воззрился на корабль пиратов Ворона, лежащий на потерявшем от падения сознание Кракене. Вы, те, кто разрушил амбиции пиратов Орлонга. Если бы только это, мы бы не колебались ни секунды, но 2 года назад вы спасли жизнь Хаччесана, одного из офицеров пиратов Орлонга, не побоявшись при этом убить 3 презренных Тенрюбита. Кроме того, ты, Ворон, спас доблестного Джинбея, капитана пиратов Солнца. Пожалуй, я дам вам шанс. Вступайте в ряды новых пиратов-рыболюдей. Уничтожьте этих жалких людишек вместе с нами». Пираты молчали, но больше от того, что с тревогой поглядывали на потемневшее лицо капитана, сились разглядеть выражение глаз, скрытых тенью от шляпы. Слушать, как какой-то ничтожный рыбочеловечишка поливает грязью людей, выставляет себя выше их, пиратов Ворона, являясь настолько жалким слабаком, вероятно, для Ворона это хуже соли на рану. «Ну, так что ты решил, Ворон?» — поторопил его длинношеий рыбочеловек. «Мое имя Хаммонт, я Хаммонт, да», — тихо спросил Ворон, поднимая взгляд. Пираты синхронно шарахнулись от него во все стороны, даже громадные морские звери перестали стрелять по нему кровожадными взглядами. Обманчиво спокойное лицо, но почерневшие глаза свидетельствуют о том, что капитан в бешенстве. Только вот либо рыболюди растеряли все остатки инстинкта самосохранения, либо безнадежно тупы, либо, что вероятнее, все и сразу. «Да, именно так. Слушай меня сюда, ты, наглый самодовольный сопляжуй из квартала рыболюдей», — тихо заговорил Луфи, и его тихий голос набатом разнесся по подводному миру. Ветераны пиратов Ворона дружно выпали в осадок, таким они видели своего капитана лишь однажды, когда он катал на себе Китти, а команда довела его насмешками. Точно такая же аура смерти заставила задрожать всех, и только вредная Нека спасла команду от страшной кары. «Если ты прямо сейчас извинишься за свои наглые речи и уберешься с моего пути, и я, возможно, отпущу тебя живым», — в зрачках, слившихся цветом с радужкой, полыхнуло адское пламя. «Или же я прямо сейчас отправлю тебя на корм рыбам. Не зли меня, ничтожество. Или тебя мамочка не научила, что если играть с огнем, можно очень больно обжечься». Порыв ледяного ветра, невесть откуда взявшегося под водой, пронзил до костей всех, даже могучих морских королей. Хаммон раскрыл было варежку, чтобы качать права, но тут же ее захлопнул и стушевался. Почему-то он испытал прилив страха, дикого, необузданного. Команда невольно вздрогнула, хотя их порыв воли минул стороной. Морские звери крупно дрожали, с ужасом взирая на корабли, не решаясь двинуться в сторону. 3 рыбочеловека из сопровождения Хаммонда вырубились, остались только он, бледный, трясущийся, объятый каким-то животным ужасом и мистическим трепетом перед Вороном, и бухающий осьминог, чувствующий себя не намного лучше Хаммонда. Ворон коротко глянул на алкоголика и запомнил его. Сильный голос плюс выдержал пресс воли, Хаммонда Луффи слегка пощадил сознательно, чтобы мог слышать и запоминать. «И передай от меня Хадид Джонзу, если тебе так сильно хочется поговорить, приходи сам», — подвел итог Луффи. «И вот еще, можешь ему сказать, что у этого сопляка, ни разу не видевшего моря, еще молоко на губах не обсохло, чтобы подсылать к кому-то моего уровня жалкий мусор со дна своей команды. А сейчас, пошли вон отсюда, если не хотите подохнуть здесь же». Осьминог сумел справиться с собой и, бросив неожиданно трезвый и цепкий для его состояния в говно взгляд на Ворона, слинял, отдав зверушкам пару команд и прихватив едва не откинувших копыта от страха товарищей. «Этот рыбочеловек выдержал пресс твоей воли», — довольно оскалился Зра. «Похоже, что как мечник он кое-чего стоит. Его зовут Еза, и он считается лучшим мечником на острове рыболюдей», — ухмыльнулся Луфи. «Лучший мечник». Глаза Зра полыхнули алым. «Надеюсь, он станет неплохой разминкой перед новым миром». Ворон чуть усмехнулся. «Он-то отлично чувствует, что Хьеза обречен погибнуть после первого же маломальски серьезного выпада Зара. Капитан не знает, где мечник провел эти 2 года, но за это время Зара стал просто чудовищно сильным, впрочем, как и Ло, тренировавшийся в куда более мирной обстановке». «Робин», Луфи бросил взгляд в сторону археолога, любующуюся подводным миром, «я не понял, почему у меня до сих пор нет ничего на Ходи Джонза от тебя? Простите, капитан, но вы сами мне сказали позавчера, что не стоит беспокоиться по поводу рыболюдей», — мило улыбнулась женщина, продолжая любоваться стайкой пестрых рыбок, играющей в коралловых рифах неподалеку от корабля. «Да», — озадачился Луфи. «И правда, было дело, все, завязываю столько пить. Фрэнки, Усоп, давайте уже скачок, мне хочется прогуляться по острову рыболюдей». «Сделаем», — отозвался Фрэнки. «Это будет суперскачок». Примечание к части Нащидзара, Ташиги и Санджи. Зара сохранил оба глаза, одевается так же, как канонный после таймскипа. Ташиги теперь носит юкату в стиле своей родины, страны Вано, а Санджи сохранила тот же стиль, который был до таймскипа. Глава 3. Прорываться на остров не пришлось, их пропустили в порт в обмен на небольшую пошлину. Пока Луфи регистрировал корабль, пираты вовсю любовались окрестностями. «Как красиво!» — восхитилась Нами, во все глаза рассматривая порт острова рыболюдей. Девушка подбежала к борту и оперлась на него ладошками, любуясь прекрасными видами подводного острова. В порту кроме хозяина бури пришвартовались еще 3 пиратских корабля, 2 из которых были покрыты смолой и, видимо, готовились к отплытию с острова. «Странно», — задумался Луфи. «Ходи Джонс не позволяет никому из пиратов попасть сюда. Откуда же здесь корабли? Цель прибытия?» Скучающим, усталым тоном осведомился писарь в комендатуре порта, где ворон регистрировал корабль. «Бухнуть и по русалочкам прогуляться», — ухмыльнулся ворон, но писарь воспринял его шутку крайне серьезно и дословно записал в главу «Цель прибытия». Ворон взял журнал с целью оставить подпись и заметил, что последний корабль прибыл в порт 2 недели назад, и это был корабль большой мамочки, одной из Йонка. Потом, в позапрошлом месяце, тоже один единственный корабль. Чей? Правильно, большой мамочки. Не флагманский, конечно же, корабль очередных шестерок. Под недоуменным взглядом писаря ворон перелистал журнал и отметил, что за 7 месяцев на острове рыболюдей не пришвартовалось ни одного пиратского корабля. Последним был один из кораблей пиратов Белоуса, с которым прибыл Карлус, его шпион. «Откуда же здесь пиратские корабли?» – задумался Луфи. «Похоже на то, что пираты Ходи Джонза хотят подняться в море. Да, Карлус передавал мне, что они жаждут уничтожить всю людскую расу, наивные идиоты. После пары месяцев раздрая ими займутся Йонка или дозорные, и займутся так, что эти сопляки взвоют, хотя нет, не займутся. Простите, но это конфиденциальная информация», — пролепетал писарь и посерел, увидев на лице ворона особо хищное выражение, наполненное жаждой крови и смерти. «Конфиденциальная», — поправил Луфи, возвращая журнал писарю. «Послушай, друг, а почему это уже год здесь нет никого, кроме людей Йонка?» «Вообще-то это тайна», — голос писаря стал тише, на лице проступила мольба, и парень зашептал. «Умоляю, не говорите, что это я вам сообщил. Банда Ходи порабощает всех людей еще до того, как они попадают в порт. А корабли? Ходи хочет подняться в новый мир, и велел покрыть 3 корабля смолой. Кстати, а как вы сюда попали? Разве вы не столкнулись с ними?» «Столкнулись», — снова хищный оскал. «Разминулись вроде по-дружески. А ты не бойся, парень, если что. Кстати, какая у вас лучшая гостиница? Мне нужно арендовать 104 номера. Но простите, в нашей лучшей гостинице Royal House только 50 номеров, среди них лишь один класса люкс. Не извиняйся, отмахнулся Ворон. Спасибо за информацию, если что, подходи к кораблю и спроси там Фрэнки, он поможет. Ворон развернулся и, махнув на прощание рукой, покинул комендатуру и направился в сторону гостиницы. По пути его заинтересовал один факт. Довольно часто попадались большие стенды с наградами, и на них размещались как большие листовки-плакаты с целыми командами, так и отдельные награды. На двух из трех стендов Ворон увидел свое лицо, но при этом рыболюди отнеслись к нему весьма неплохо, даже приветливо. Этот остров имеет большие доходы за счет пиратов, но вместе с тем пираты причинили им немало хлопот, вспомнил Луффи и задумался, причем так сильно, что даже остановился. Стоп, а какого, извините, ха, я Шарлотта Линк-Линк до сих пор не приструнила, ходи и же с ним. Непорядок. Простите, милейший, остановил Ворон одного молодого рыбочеловека в дорогом смокинге, по виду, служащего местного банка. Можно на пару слов? Рыбочеловек окинул его взглядом и кивнул, а к его голосу добавились страх и настороженность. Как вас зовут? Хойт, заместитель директора по работе с клиентами Центрального банка Королевства Рюгу. Луффи, можете звать меня Ворон, очень приятно. Не бойтесь меня, я хочу кое о чем спросить. Ворон отвел рыбочеловека в сторонку. Я знаю относительно ситуации в стране и о том, что кучка рыболюдей из квартала рыболюдей мутит здесь воду. Почему Йонка, охраняющая ваш остров и собирающая с вас дань, за целый год ничего не предприняла? Подозреваю, что ваши доходы упали и экономика на грани. Да, вы правы, Хойт огляделся и, убедившись, что никто не подслушивает, тихо заговорил. Большая мамочка требует дань, и ей глубоко плевать на ситуацию, хотя король уже обращался к ней за помощью. Это все, что я знаю. Этого достаточно, ухмыльнулся Ворон. Кстати, а что это за здание? На нем ведь веселый Роджер большой мамочки. Так, да, это конфетная фабрика. Каждый месяц она требует с нас большую партию конфет, проговорил Хойт. Моя жена работает на заводе, она у меня та еще не поседа, не любит сидеть дома, а детей у нас еще нет. Благодарю за информацию, если что-то потребуется, а также если вам или вашей семье будут угрожать, обращайтесь в гостиницу Royal House и спросите меня или же на мой корабль и спросите Фрэнки. Ворон оставил рыбочеловека и двинулся к гостинице. Как он и ожидал, в самой дорогой гостинице номера стоили сущие гроши. Владелец пожаловался, что у них нет посетителей и что они вынуждены сдавать номера за гроши всякому сброду, чтобы хоть как-то расплатиться с тем персоналом, который не ушел в вынужденный отпуск. С рабочими местами здесь было так же туго. Все номера свободны. Вот и славно, я арендую их все. Можете вернуть весь свой персонал. Подозреваю, что скоро у них будет очень много работы. Ворон чуть улыбнулся и направился в свой номер. Пока его команда будет обустраиваться, он сам займется делами и разберет все отчеты Карлуса. Китти уже отправилась в его жилище за информацией и поиском зацепок. Легкомысленная Нека может быть серьезной и исполнительной, когда нужно, а в том, что ее никто не заметит, Луффи абсолютно уверен, хотя бы потому, что знает, на что способны даже слабейшие из ниндзя. К вечеру пираты посетили Русалочью бухту. Не все, половина пиратов разбилась на две группы и взяла под незаметную, ненавязчивую охрану порт и гостиницу. Санджи несколько минут рассматривала Русалочью бухту, а по лицу катились слезы. Кок всхлипывала, не сводя взгляда с водной глади, а когда Нами спросила, что случилось, прохныкала. «Я нашла его. Я нашла All Blue». Девушки тут же отправились плескаться в небольшую бухточку. Санджи уже вовсю закрутила с русалками, отнесшимися к ее пристрастию к своему полу вполне доброжелательно. Остальные делали кто что. Большинство плавали с русалками и наслаждались жизнью, а на пляже стояли три массажные кушетки. На кушетках лежали трое высоких мужчин. Один из них, который лежал слева, выделялся среднемускулистым, умеренно волосатым торсом, покрытым татуировками. Тот, что лежал по центру, был крупнее своего левого товарища, но волос на его теле почти не было, только на голове и щетина на лице. Третий, правый, выделялся странным, зеленым колером шевелюры. «Я в раю», — пробормотал тот, что в центре, пока три девушки-русалки колдовали над его плечами, спиной и поясницей, вслух, негромко восхищаясь мускулатурой. «А да, вот так, ты просто волшебница», — постанывал левый под умелыми пальчиками одной русалки, разминающий поочередно спину, плечи и поясницу. «Знаете», — бурчал правый, но недовольство в его голосе было сильно-сильно напускным. «А идея с массажем не так уж и плоха». Две русалки-близняшки хихикали и краснели, колдуя над телом Зеленоволосого. «А ты говорил, не надо, тебе заняться нечем, займемся лучше делом», — передразнивал средний в такт движением шести умелых ладошек. «Какие сильные мышцы», — страстно вздохнула русалка, колдующая над левым. «У тебя такое тело, тебе нравится», — промурлыкал левый. «Если хочешь, я могу тебе показать, на что это тело способно. Хи-хи-хи». Русалка перешла ладошками на ягодицы и нежно их стиснула, заставив парня охнуть. «Ло, твой гарем тоскует», — насмешка в голосе правого слышалась за милю. «Слушай, не мешай мне», — пробормотал Трафальгар Ло, именно он занимал кушетку слева. «Как вы уже давно догадались, справа лежал Зара, а по центру — Луфи. И вообще, как ты собрался это делать?» — буркнул Ворон. «Вот так, милые, как же я хочу забрать вас в свою команду». Русалки краснели и хихикали, а массаж постепенно перерастал в ненавязчивые ласки. «Хотите узнать, как мы занимаемся любовью?» — прошептала ему на ухо одна из русалок. «Я могу показать вам, если желаете. Признаться, вы заставляете меня трепетать. У вас такое тело, я еще никогда такого не видела. Вы такой сильный, что прямо в дрожь бросает». Ворон улыбнулся и с интересом покосился на миловидную русалочку, отмечая раскрасневшиеся щеки и прерывистое дыхание. «Сара, неужели ты хочешь забрать его себе?» — хихикнула ее подружка, разминая мощную поясницу. «Не ссорьтесь, милые», — улыбнулся Ворон. «Меня на всех хватит». Внезапно со стороны бухты послышался визг. Это появились новые пираты-рыболюди вместе с каким-то морским зверем, и, судя по всему, они жаждут отомстить за свой позор. «Ворон!» — гаркнул Хаммонд. «Ты, жалкий человечишка, знай свое место. Тебя хочет видеть Хадид Джонс сама, так что ты пойдешь с нами». Ворон вздохнул и приподнял голову. «Девочки, продолжайте». Русалки чуть вздрагивали от страха, послушно продолжая массаж, но присутствие Луфи и странное тепло, исходящее от него, скоро прогнали весь страх. «Ты как смеешь меня игнорировать?» — Хаммон сорвался на крик. «Я заставлю тебя пойти с нами, ты, парни, кто-нибудь, набейте ему ёб, Ло», — взмолился Зара. «Мне слишком хорошо, чтобы вставать и резать этого недоноска. Присоединяюсь», — пробормотал Ло. Сильнейшая тройка команды Ворона слишком сильно разомлела, им не то что сражаться, руку лень поднять. «Мне тоже слишком хорошо, так что я даю вам шанс, ублюдки», — убаюканным голосом протянул Ворон. «Вы прямо сейчас извиняетесь и уходите живыми и невредимыми, не мешайте мне наслаждаться руками этих прекрасных дам. Ах ты, Хаммонд!» Кьеза и третий пират расправили сеть и швырнули в его сторону. Сеть свистнула в воздухе и замерзла, покрываясь кристаллами льда. Замерзшая стальная сеть упала на песок и раскололась на мелкие кусочки. «Не мешайте моему капитану, Хелена», — до этого болтавшая ногами в воде, — «фруктовики могут купаться только на мелководье, где относительно мало воды, а на глубине своего роста они уже теряют силы», — поднялась и шагнула к рыболюдям. «Убирайтесь прочь, мусор, пока капитан великодушно дает вам шанс остаться в живых». поднялась Ташиги, решительно обнимая свой Шигури. В синем бикини и со своей катаной она смотрелась комично, но почему-то никто не смеялся, даже Зара, обожающий потрунивать над своей девушкой. Прикурила сигаретку Санджи. Чоппер, до этого наслаждающийся тем, как его тискали три русалки, принял человеческую форму в виде трехметрового здоровяка весом килограмм 300, покрытого могучими мышцами и мягкой шерсткой. Кунг-фу медведь Бипа, до этого возлежавший в теньке и обмахиваемый двумя опахалами, принял угрожающую стойку. Хэнкок тряхнула длинными волосами и медленно поднялась из неглубокой затыки, устроенной для нее заботливыми русалками. А три сильнейших бойца среди пиратов Ворона продолжили мурлыкать под умелыми ручками массажисток. «Кто-нибудь, уберите их отсюда», — взмолился Зара. «Их мерзкие голоса меня раздражают. Бипа, будь добр, избей этого мудака до полусмерти», — донеся до медведя разомлевший голос Трафальгара. Ташиги сорвалась в бой и напала на мечника, одним сильным выпадом лишая того двух сабель и отбрасывая назад с неглубокой раной на груди. Пьяный человек-осьминог вырубился или уснул, а Ташиги не стала разбираться и добивать его. Бипа с воплем «Кия!» налетел на Хаммонда и избил его так, что узнать в этом окровавленном куске мяса, покрытом обрывками одежды, пирата не представлялось возможным. Санджи отправила в нокаут морскую панду, а Хелена без своих способностей фрукта врезала изящной ножкой в челюсть последнему рыбочеловеку, выбивая челюсти сознание. До вечера Ворон со своей командой загорали на пляже, дневной свет каким-то образом проникал сюда, на 10-километровую глубину, и Ворон знал, каким. Весьма интересное природное явление. Луффи сама. На шее загорающего мужчины повис комок чистого счастья и прижался к нему. Ло и Зара недовольно покосились на Китти, после чего снова прикрыли глаза, наслаждаясь жизнью. «Рад тебя видеть», — улыбнулся Ворон и прижал Нека к себе. Девочка довольно муркнула и прильнула к нему, сладко жмуря глазки. «Карлус не появлялся дома примерно 2 недели», — шептала Нека, нежась в сильных руках. «Следов борьбы нет, взлома тоже, так что он ушел сам, и в его доме больше никого не было. Все интересное уже в вашем номере, Мур».